Галя. Утром Галя выбросила увядшие цветы и вымыла вазу. Звонок матери отвлек, и она не успела обтереть вазу насухо. Целый день на работе ее мучила мысль о том, что на полке остался мокрый след. Вернувшись домой, она первым делом кинулась к вазе. Так и есть. Даже к вечеру мокрый кружочек не подсох. Это было ужасно. Схватив тряпку, она вытерла полку и аккуратно расставила милые сердцу вещицы. Шкатулку для драгоценностей, фигурку ангелочка с крылышками, свою фотографию в красивой рамке и тарелочку на подставке, в прошлом году привезенную из Турции. Ну вот, теперь все правильно. Она посмотрела в зеркало и в который раз понравилась себе. Вот уж действительно, что хорошо, то хорошо. Галя Гнатюк считала себя очень порядочной девушкой в прямом и переносном смысле слова. На практике это означало, что к 25 годам она не спала ни с одним мужчиной и любила порядок во всем. Галя называла это гигиеной души и тела и гордилась ее доминированием в своей жизни. При этом она не была синим чулком, любила посидеть с подружками в кафе, выпивала по праздникам и кокетничала с парнями. Но раз и навсегда в ранней юности, определив для себя границы дозволенного, никогда их не нарушала, чем, безусловно, гордилась. С 21 года Галя жила отдельно от родителей. Самостоятельная жизнь также была одним из пунктов, необходимых, по ее мнению, для безупречной упорядоченности существования. Квартира, пусть и небольшая, но непременно своя. Обстановка тоже соответствовала пониманию того, как должно выглядеть жилище порядочной девушки. В комнате полированная стенка от окна до двери. Напротив диван, по бокам два кресла из того же гарнитура, журнальный столик на ковре перед диваном, телевизор в нише напротив. Шторы под цвет бежевеньких обоев украшали ламбрекены. На подоконнике и небольших полочках на стенах стояли одинаковые горшки с цветами. Кухня и прихожая тоже были образцом правильности. Особенно хозяйке нравился кухонный уголок, состоящий из столика и углового диванчика. Каждый день, проходя с влажной тряпкой по квартире, Галя снова и снова убеждалась, что чистота и порядок – главные условия счастливой жизни правильной женщины. Отметив 25-летие, Галя решила, что пора обзавестись семьей. Решение не было спонтанным. Просто сперва надо было твердо стать на ноги в профессии и наладить быт. Дослужившись до ведущего бухгалтера приличного медицинского учреждения и обустроив жилище, она осознала, что пришло время шагнуть на следующую ступень. Будучи девушкой умной, Галя понимала, что в их крохотном городишке правильного мужа не сыскать. Для ее планов нужен был солидный вариант, а его можно было найти только в большом городе. Для этой цели Петербург вполне годился. Сам город, по мнению Галины, был не совсем правильным в смысле нравов, но женихов в нем водилось, несомненно, достаточно для того, чтобы сделать верный выбор. Основательно все обдумав, Галя стала действовать. Лора не спешила домой. Надышавшись краской и химикатами в лаборатории, где сегодня пришлось пробыть целый день, она чувствовала легкое головокружение и решила пройтись пешком. К тому же как можно медленнее. Погода располагала. Весна только начинала теплиться, но воздух уже пропитался ожиданием чуда. Пахло арбузом, талой водой и мокрой корой. Лора неторопливо шагала вдоль мойки, стараясь надышаться весенними ароматами. Настроение медленно становилось лирическим и вдохновляло купить мороженое, стаканчик с жареными орехами или пучок вербы с еще не распустившимися нежными почками. Она поискала глазами и увидела тележку с мороженым. Крепкий поджаристый рожок с пломбирным шариком внутри повысил настроение еще на 5 градусов. Можно погулять до Дворцовой набережной, постоять у парапета, а потом нога за ногу двинуться домой. Идея была замечательной. Лора уже приготовилась счастливо вздохнуть, и тут раздался звонок. Тимофеевна скороговоркой выпалила, что у них проблемы. Надо срочно бежать домой, иначе ее, старушку древнюю, Кондратий хватит. И отключилась. Доедая на ходу мороженое, Лора припустила на Захарьевскую. Ольга Тимофеевна ждала на пороге. Розовые волосы веером стояли вокруг головы, глазки-пуговки на нарумянином лице горели негодованием. «Лолка, черт те дери, где ты ходишь, запинаясь? Я тут чуть не сдохла!» Лора испугалась. «Ольга Тимофеевна, вам плохо? Что болит?» «Да нет!» Старушка топнула ногой от нетерпения. «Не то болит, что болит, а то болит, что на нас надвигается катастрофа!» «Не поняла, что случилось-то?» «Случилось все самое поганое!» «К нам едет ревизор?» «Хуже! К нам поселяется Галя!» «Господи, боже мой, какая Галя?» «Не поминай Господа в суе! Тем более, что он тут ни при чем. Тут работал его оппонент!» Лора решила, что пора провести разбушевавшуюся подругу в чувство. «Так, стоп! Я все равно ничего пока не понимаю, поэтому поступим так. Сначала я разденусь и помою руки. Потом мы сядем пить чай, и вы мне все расскажете. Сова?» «Трибьен, моншери. Только предупреждаю, что до чая я уже окочурюсь. Уверяю, мадам Тимофеевна, что с вами ничего не случится». Лора нарочито неспешно прошла в свою комнату и закрыла дверь. Что еще за Галя такая? Почему возможность ее появления на пороге так взволновала Ольгу Тимофеевну? Стоит ли ей начинать нервничать? Девушка торопливо переоделась. Да ладно. Сейчас все узнаем и будем решать проблемы по мере их поступления. Мадам Тимофеевна сидела в уголке за кухонным столиком и, пригорюнившись, мешала ложкой манную кашу. Личико было грустным и жалостливым. Лора села напротив и налила им обеим чаю. «Ну и что мы так всполошились? Что случилось? Кто такая эта Галя?» Старушка молчала, страдальчески скривив малиновые губки бантиком. «Так, значит, решила помучить. Следовательно, ничего ужасного не произошло. Ну, тогда и мы помолчим. Посмотрим, кто спасует первым». Лора сконструировала себе бутерброд и, оглядев причудливую композицию из хлеба, сыра, ветчины, листиков рукколы, нарезанных кружочками помидорок, маслин и каперсов, откусила кусок. «Ммм, моя прелесть! Как я всю эту вкуснятину люблю и обожаю!» Зажмурив глаза, она отхлебнула из кружки и примерилась ко второму куску. «Паразитка ты! Как есть чистая паразитка! Мне кусок в горло не лезет, а она уплетает, аж за ушами трещит! Лолка-обжорка!» «Так я вас спрашиваю, а вы в молчанку играете? Что я, по-вашему, должна делать?» «Ничего. Вот припрется Галя, тогда узнаешь, почем фунт лиха». «Да хватит меня своей Галей запугивать. Лучше расскажите все толком и по порядку». «Не буду ничего рассказывать. Вот сдохну, а тебя совесть замучает». «Да за что ей меня мучить?» «За то, что думаешь, будто я просто со скуки верещу, а страшного ничего нет». «Ничего я так не думаю». «Думаешь, как пить дать?» «Уф!» Лоре ужасно хотелось съесть свой дивный бутерброд, который надкушенным и брошенным лежал на тарелке. А еще допить свой стремительно остывающий чай. Надо завязывать с этой перепалкой. «Ольга Тимофеевна, я вас официально предупреждаю. Если вы сейчас же не прекратите истерику и не расскажете, что случилось, я уйду в свою комнату и до завтра не выйду. Так и знайте». Лора сразу поняла, что старушку струхнула. «Так тебе и надо. Будешь знать, как спектакли устраивать». Она, наконец, откусила второй кусок и глотнула чаю. Ольга Тимофеевна тяжело вздохнула. «Ну, так и быть. Прощу твой эгоизм и наплевательство». «Ваша светлость». «Да ладно, ладно, я уже рассказываю». Кривясь и вздыхая, старушка поведала историю своего знакомства с Галей. Та приходилась Ольге Тимофеевне седьмой водой на киселе. Она была внучатой племянницей того самого Витька, сводного брата по общему отцу и по совместительству неудачливого жениха. После смерти Силантия его жена снова вышла замуж, родила дочь, а та, в свою очередь, в третьем браке подарила миру Галю. Проблема была в том, что одна из комнат квартиры, в которой жила Ольга Тимофеевна, принадлежала Галиной матери. Саму мамашу Тимофеевна видела от силы раза два. Первое время помещение сдавалось, и весьма успешно. Но последние несколько лет приличных претендентов на комнату в квартире без удобств не находилось. А пускать разных проходимцев хозяйка жилплощади боялась. Мало ли что, потом хлопот не оберешься. И тут комната в центре города приглянулась молодой наследнице, Галине. Сначала Ольга Тимофеевна даже обрадовалась, что ее одиночество скрасит новая соседка. Она ждала с нетерпением и дождалась. Все началось прямо с порога. Галина вошла, вежливо поздоровалась и спросила: «А что за ужас у вас на голове?» Ничего ужасного на голове Ольги Тимофеевны не было. Аккуратная коротенькая стрижечка. Правда, сбоку свисала длинная синяя косичка, но она смотрелась очень мило и, несомненно, украшала, придавая и без того стильному образу некую пикантность. Ольга Тимофеевна замешкалась, а Галина прошла и по очереди заглянула во все двери. «Фу, как у вас грязно!» Это была вопиющая ложь. Ольга Тимофеевна ценила чистоту и наводила ее регулярно. Просто она любила художественный беспорядок, который, по ее мнению, отличал уютное жилище от гостиницы. Задохнувшись, Ольга Тимофеевна открыла рот, чтобы ответить, но новая соседка уже вошла в принадлежащую ей комнату и скрылась, вежливо извинившись из-за закрытой двери, что не может больше разговаривать по причине великой усталости. Так и сказала: «Великой усталости». Целый час Ольга Тимофеевна отпаивала себя чаем. Потом, успокоившись, решила, что проигранное сражение еще не означает, что проиграна война. Она тут живет много лет и не позволит новоявленной соседке портить настроение. «Ничего страшного не произошло», — сказала она себе. «Все может быть гораздо лучше, чем кажется». Но все оказалось гораздо хуже. Галя вела себя так, будто бы она здесь хозяйка, а соседка — никчемная приживалка. Она смело вводила новые порядки, устанавливала свои правила, не спрашивала ничьего разрешения, ничьим мнением не интересовалась, всегда знала, как должно быть правильно, и считала свой выбор безупречным. При этом она всегда была довольна собой и ежедневно пребывала в хорошем настроении. Последнее убивало Ольгу Тимофеевну больше всего. Пробиться сквозь железобетонную стену самодовольства и самоуверенности было абсолютно невозможно. Все попытки, порой очень активные и даже агрессивные, разбивались о непроницаемую, чисто вымытую поверхность Галиной души. В конце концов, вымотанная непосильной для ее возраста борьбой за выживание, Ольга Тимофеевна решила тихо умереть, забившись за плинтус, и тут выяснилось, что Галина приехала не насовсем, а просто погостить. Через 3 месяца невыносимых страданий Ольга Тимофеевна обнаружила дверь в комнату соседки запертой и опечатанной по всем правилам. То есть поперек двери была наклеена бумажка, а замочная скважина залеплена какой-то глиной, на которой виднелся оттиск то ли перстня, то ли печати, то ли еще чего-то неизвестного науки. Ольга Тимофеевна долго не могла поверить своему счастью. Каждый день боялась, что соседка вернется, подходила к двери в комнату и прислушивалась. Вдруг Галя затаилась внутри и ждет, когда ее жертва расслабится, чтобы снова появиться, как черт из табакерки. Прошел год, и Галина забылась, как страшный сон. И вдруг вчера Ольга Тимофеевна узнала, что Галя возвращается, и, по-видимому, навсегда. Выяснилось это случайно. На домашний телефон позвонила Галина мать и поинтересовалась, приехала ли ее доченька домой. Она так и сказала: «Домой». Ольга Тимофеевна облилась холодным потом. Судьбы свершился приговор. Закончила она свое повествование. Лора видела, что подруга расстроена и испугана не на шутку. Она впервые видела Тимофеевну в таком состоянии. Обычно бойкая и неунывающая, старушка сидела, скорчившись и поникнув, как писал поэт, гордой головой. Так, ну что ж, предыстория интересная, даже захватывающая. Непонятно только, чего вы так струхнули. Ну, Галя, ну, едет. И что из того? В этот раз она меня доконает. Лора фыркнула. Ха! Да не родился еще тот богатырь, который вас доконает. Просто вы не были готовы к татарскому набегу, вот и оплошали. Теперь враг не застанет вас врасплох. Помните, мы читали у Фредерика Бакмана, что бабушка никогда не бывала жертвой несчастного случая. Наоборот, все несчастные случаи становились ее жертвами. Так это про вас. Кроме того, нас теперь двое. Пусть попробуют воевать с превосходящими силами противника. Я теперь живу тут не на дармовых хлебах, а как полноправная хозяйка. Только это меня и вдохновляет. Как хорошо, что я тебе дедову комнату продала. Это было правительское решение. Пусть теперь ваша ужасная Галя попробует покуситься на наш покой. Ты ее не знаешь. Так и она меня не знает. Полно горевать. Пока мы едины, мы непобедимы. Ротфронт. Сарынь на кичку, как говаривал Стенька Разин, и все такое. «Я боюсь», — продолжала хныкать Тимофеевна. «Плюнуть и растереть. Лучше знаете что? Выпьем-ка по рюмашке, а? Что скажете?» Этот прием всегда действовал безотказно. Тимофеевна встрепенулась и заблестела глазом. «Заметьте, не я это предложила. Беру все грехи на себя. Ну что, хлопнем?» «Эх, была не была. Аут висере, аут море. Со щитом или на щите? Где там у нас коньячок спрятан?» «Лечу, мадам Тимофеевна». Лора достала из заначки в комоде початую бутылочку курвуазье. Тимофеевна ловко накрыла на стол, и они начали свой маленький пир. Вечер они провели в приподнятом настроении.